Вы слушаете фрагмент программы «День богини Весты». Сказитель Любомир Таймыр. Весеннее равноденствие – это одно из уникальнейших явлений природы. И когда я говорю природу, я не имею в виду этот лес, в который вы ходите за грибами. Я имею в виду всю Вселенную. Если говорить вообще астрономически, центр Солнца, ну что такое равноденствие? Это когда центр Солнца в своем видимом движении пересекает небесный экватор. Проще говоря, в этот день Земля вращается вокруг своей оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца. И находиться в таком положении по отношению к нашему светилу очень благостно, потому что солнечные лучи Ярилы несут теплую энергию, начинают на нас воздействовать не просто внешне, но и изнутри. Они пробуждают нас из стазиса тоже, потому что мы являемся частью природы этой Вселенной тоже. А соответственно, если мы пробуждаемся, то вероятнее всего, если даже запустить эти энергии в сердце, то ночь сварога от вашего сердца отступит. Это я вас точно уверяю. Поэтому в день богини Весты и в Красногор Ярилушка проявляет спектр энергии, который мы называем спектром пробуждения природы. Юджизм говорит, что наше тело, оно как сосуд, наполненный водой. И вода эта подогревается как раз-таки Ярилой. И Ярила просто добавляет туда всякого рода, специи, что ли. Это специи, я что под этим подразумеваю? Это различные энергетические спектры. Они помогают нам подготовиться ко встрече весны, взаимодействуя с природой. Мы гораздо лучше начинаем ощущать природные потоки сварги небесной и всей Мидгард Земли. Справедливости ради я замечу, что об этом празднике знаем не только мы, староверы ингляне. Например, те же казахи, они празднуют Наурус. Может быть, кроме казах еще какие-то тюркские народы празднуют Наурус. Прошу прощения, если я неправильно его назвал. Также у нас на Таймыре северные племена Нгнасани, Ивенки, Нэнси, Долгани. Прошу прощения, если не всех перечислил. Празднуют праздник под названием Хейра. Ну и даже в самом слове, да, Хейра есть часть образа Ра, что является небесным чистым сиянием. Вообще Хейра для меня с детства это праздник, волшебный. Представляете, у меня на родине 2 месяца длится полярная ночь, света практически нет, на полчаса какие-то сумерки. И солнце прячется на эти 2 месяца, ты его не видишь, ты просто остаешься без постоянной подзарядки. И это довольно тяжело, когда постоянно темно, и ты не видишь солнце. И когда ты вдруг едешь где-то в автобусе или посмотрел в окно, и вот после 2-месячного отсутствия Ярилы ты видишь огромный, даже чуть-чуть показавшийся желтый диск, и эти лучи ты встречаешь, такое ощущение, что эти лучи пронзают тебя насквозь. Поднимается настроение. Начинается запуск алгоритмов любви к миру. Ты начинаешь словно дышать. Ты как будто вынырнул из воды. И это для всех народов на Таймыре. И поэтому Хейра – это волшебный день для всех северян. Надо понимать, что наши предки воспринимали Красногор и День Весты как начало новой жизни. Посудите сами. Вы пережили зиму. Зиму надо было уметь пережить. Это ведь сложный, экстремальный период для наших предков. Поэтому биополе человека с приходом весны начинает тоже взрастать. Всю зиму оно было, тоже в стазисе. И недаром мы с вами зимой уделяем такое большое количество внимания, времени, саморазвития. Стараемся уделять. В старину это было как раз-таки самое время, когда хозяйские дела были, не на второй план, нет, они просто были снижены к минимуму и только в основном поддерживали очаг, да скотину кормили. Очаг мы с вами поддерживали всю эту зиму, я не буду уж говорить, за всех, но скажу за себя, в эту зиму я хорошо потрудился. И считаю, что прошла она у меня плодотворно в саморазвитии, в самосозерцании и осознавании всего вокруг. Но расслабляться рано, согласитесь. Весна идет, весне дорогу. Важно понимать, что само весеннее равноденствие дает нам нужный спектр энергии, как я и сказал. И это нужно воспринимать как необходимый инструмент для существования на Мидгарде. Люди, которые занимаются духовным развитием, те, кто работают с энергиями, те, кто занимаются прокачкой своих телес каждый день, должны заметить, что после Красногора, после Весты, эти прокачки начинают быть более наполненными. Даже у нас вот на Таймыре, опять я про Таймыр, нельзя сказать, что снег тает. Но в марте, да? Но бывает, что и морозы в марте под 30 градусов. Но несмотря на это, ты чувствуешь, как все вокруг начинает потихонечку поднимать свою температуру и накаляться. И внутри тебя тоже. Накаляться, я имею в виду калка, становиться огненным. При обсуждении, конечно же, этого периода весеннее равноденствие и вообще весны как таковое, обсуждение его с позиции круголета числа Бога, здесь важно уделить внимание, что не просто так сначала идет день богини Весты, а затем Красногор. На день богини Весты именно преобладают энергии творения, запомните это, творение, проявление Ингли. И как раз таки они начинаются именно с этого дня и начинают усиливаться вплоть до новолетия. Выходят там на пик, а потом чуть поменьше, поменьше, поменьше, ну и, конечно, там будут далее праздники, на которых энергия Инглии будет опять возрастать. Давайте теперь обсудим общинное празднование Дня богини Весты. Еще раз хочу повторить, что наши предки не разделяли этот праздник на два каких-то разных праздника. Они знали, что День богини Весты и сам Красногор, ну, Масленица, как принято называть, это цикл весеннего праздника, встречи весны и проводы зимы. Поэтому для них это был просто, ну, двухдневный праздник. Мы так привыкли, что в этот день мы празднуем только этот праздник, в этот другой. Нет, для наших предков это был двухдневный праздник. Начинался он, как правило, с дома. На день богини Весты дома сначала пеклись блины, подготавливались конкретно к Масленице. Блины – это что? Ну, это символ Ярилы Солнца. Но блинов пеклось много, ровно столько, чтобы на Красногор создать гору Меру из блинов. Такую, знаете, большую. Ну, здесь вот не так у нас много блинов, но вот. Зато настоящие. Гора Меру – это когда блины определенным способом сложены. Ну вот основа вот такая вот должна быть. Сначала круглая, потом кладется уголками, уголками, уголками, уголками. И вот такая вот горочка на тарелке является символом горы Меру. А гора Меру – это та гора, которая стояла в центре священной Дарии, и именно эта гора ее символизирует. Также обязательно блинчики маслом поливают. Это будет ее как бы символьный образ. Это важная, замечу, старинная традиция, и старайтесь ее соблюдать, независимо от того, община вы справляете или же вы справляете один. Конечно, сам день богини Весты – это более молодежный день. Когда целый день готовились к Красногору, когда утром проводилась праздничная служба в день богини Весты, потом пеклись всякого рода пряники свастичные, жаворонки, начинали петь заклички весны. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org. Oh.